Третий этап – холодные контакты. На этой стадии мы совершаем первое знакомство с клиентом. Для многих это самый сложный момент в продажах. Иногда диву даешься, с каким буквально паническим ужасом люди, не посвященные в тонкости процесса продаж, говорят об этой стадии. Безработные в поисках работы больше всего боятся предложений, связанных с обзвоном холодных, так называемых холодных клиентов. Почему холодные? Да потому что клиент не готов. Он действительно равнодушен и холоден к тому, что ему предлагают. Вы только вдумайтесь, еще несколько секунд назад он даже не помышлял о новом программном обеспечении, и вдруг бодрый голос в телефонной трубке предлагает ему встретиться, чтобы обсудить возможность приобретения. Да, если уместна такая шутка, тут действительно холодок пройдется по всему телу. Завязывание контактов осуществляется всеми доступными средствами директ-маркетинга. Телефонные контакты, почтовая рассылка, рассылка по электронной почте. Как пробиваться через секретарей, как завладеть вниманием человека, принимающего решение на той стороне телефонного провода, каким образом создавать у него интерес к беседе и желание встретиться. Каким должно быть письмо, чтобы человеку, который его получил, захотелось, во-первых, его прочитать, во-вторых, принять к сведению и, в-третьих, отреагировать на него. Как подготовить клиента к личной встрече? Ведь именно при личном контакте можно достигнуть максимального результата. Стоит отметить, что концепция телеконференций в Соединенных Штатах провалилась именно потому, что даже при телевизионном общении, не говоря уже о просто телефонном разговоре, не хватает одного – личного контакта. Четвертый этап – личный контакт. Позволю себе каламбур, личный контакт никогда не бывает лишним. Личный контакт подразделяется на несколько этапов. Подход к клиенту включает в себя четыре компонента. Создание первого впечатления при встрече с клиентом, эффективное начало встречи, подход к клиенту в буквальном смысле, обеспечение позитивного настроя клиента. Так или иначе, все влияет на первое впечатление. Соблюдение этики переговоров, внешний вид, соответствие стандартам и ожидания клиента, наши жесты, мимика, движение, соблюдение комфортной психологической дистанции, характеристики нашего голоса, его тембр, темп, small talk, комплименты, подход клиента в прямом смысле, в магазине, в переносном, при встрече клиента в офисе, обеспечение эффективного начала деловой беседы, подход клиенту при оптовых и корпоративных продажах, обеспечение позитивного настроя клиента, поддержание его в положительном эмоциональном состоянии и создание у клиента готовности к постоянному продолжению переговоров. Второй этап – ориентация в клиенте, которая в свою очередь подразделяется на выявление потребности клиента и сканирование типа клиента. Потребность клиента можно выявлять, наблюдая за невербальными проявлениями, используя техники активного слушания и технологии построения вопросов. Ориентация в клиенте – это понимание того, чего действительно желает человек, который сидит перед вами. Какие слова привлекут его внимание, какие аргументы будут наиболее сильно воздействовать на него, чего он более всего боится и, возможно, почему. Предварительное заключение сделки – это загадочная, практически неуловимая стадия. Но эта стадия при правильном ее прохождении дает продавцу много преимуществ, достаточных для того, чтобы заключить сделку не на $1000. Недостаточно знать потребности клиента и понимать, как в соответствии с этой потребностью рассказывать о своей фирме, о своем товаре. Вам еще нужно получить согласие. Да-да, буквальное согласие клиента на проведение презентации. Психологическая подоплека данного этапа довольно интересна, и мы, разумеется, ее рассмотрим. Позиционирование товара, услуг компании. Вы понимаете истинные потребности клиента. Казалось бы, пора рассказывать о том, что у вас есть в свете желаний клиента, но не тут-то было. А позиционирование? А понимание того, чем ваша компания выделяется в сознании клиента в ряду конкурентов? Такое понимание и есть позиционирование. Правильное изложение конкурентных и отличительных преимуществ – залог верной презентации. Аргументация и убеждение. Здесь мы сосредотачиваемся на правилах аргументации и убеждения клиента. Возможно, вы получите действительно чудодейственные рецепты убеждения. Часто мы можем прочитать в книгах, всевозможных пособиях, что авторы не обещают чудес. Я заявляю обратное. Правильно и вовремя используя техники убеждения, продавец способен творить чудеса. Бывает так, что продавец отлично знает свой продукт, искусно владеет техниками презентации, но проваливает сделку только из-за того, что начинает свою презентацию, минуя основную часть – ориентацию в клиенте. А начинать презентацию необходимо именно этим пунктом – структурированием презентации. Содержание, стиль – все это способствует максимальному воздействию на партнера по переговорам, и всему этому можно научиться. Ежедневно в мире проходят миллионы презентаций. Думали ли вы, от чего одним удается на презентации добиться успеха, признания, новых заказов, а для других презентация – очередная неудавшаяся попытка? Клиент отличается одной способностью. Он очень часто возражает. Он возражает всеми возможными способами. Клиент говорит: «Меня это не интересует, я работаю с другой фирмой, мы в этом не нуждаемся». У нас есть на это внутренние ресурсы. Числа возражений просто не счесть. Опыт показывает, что среднестатистическая сделка продавцов-профессионалов совершается после обработки 5-6 возражения. Также опыт показывает, что непрофессиональный или неуверенный в себе продавец сдается и отказывается от контакта. Сам отказывается после первого же возражения клиента. Весь вопрос в умении снимать возражения, преодолевать препятствия. Это как бег с барьерами. Если мы будем тренироваться преодолевать барьеры, то само преодоление преобразуется в нашем восприятии из досадной помехи в увлекательное действие. В соревнование, где приз – это ваш успех. Переговоры о цене. Одни клиенты считают вашу цену слишком высокой, те же самые клиенты считают цену другого товара или услуги низкой, и это вызывает у них подозрения относительно качества и фирменности. Я думаю, что вы постоянно сталкиваетесь с желанием клиента снизить цену на переговорах до минимального уровня. Иногда клиент делает невозможное. Он добивается снижения цены настолько, что отношения с ним получаются невыгодными с точки зрения бизнеса. Что делать? Как аргументировать цену вашей продукции? Каким образом сообщать о стоимости, чтобы она воспринималась как объективная характеристика товара, а не как желание залезть в карман клиента? Людям подчас достаточно сложно говорить о деньгах. Не зря Фрейд, старый добрый дедушка Фрейд, в свое время говорил, что есть две темы, о которых люди говорят с наибольшим ханжеством. Это секс и деньги. Да-да, говорить с клиентом о цене все равно, что говорить с девушкой о сексе. У кого-то это получается великолепно, а кому-то уготована судьба вечного неудачника и завистника. Мы попробуем исправить такое положение настолько, насколько позволяют наши способности. Завершение сделки. На моем пути встречались классные продавцы с точки зрения презентации и работы с возражениями. Однако было одно «но», которое обесценивало всю их работу. Они испытывали большие сложности при завершении переговоров. Все идет нормально, клиент живо обсуждает товар или услугу, он даже понимает собственную выгоду, но он не принимает решения. Завершение сделки – это активное стимулирование клиента к принятию решения с помощью специальных техник. Что необходимо мне в данный момент, так это, чтобы вы приняли решение, продолжать ли читать эту книгу дальше или отложить ее и забыть о ней, словно этого не было. Вы ответили? А теперь? Окей. С теми, кто ответил, двигаемся дальше. А тем, кто не ответил, рекомендую еще подумать.